Постепенно немногочисленные остатки колонистов были оттеснены в пустыню, к заброшенным развалинам старого космодрома. Все попытки людей вернуть захваченные территории или хотя бы вырваться из крохотного пятачка, содержащего внутри себя 4 гектара пашни, да старый космодром, окончились неудачей. Земли, которыми они теперь располагали, сильно смахивали на специально отведенный загон, окруженный мертвыми песками. Крыги иногда наведывались в поселок. Правда, прежних побоищ они теперь не устраивали, словно хотели сохранить остатки человеческой расы. Вполне возможно, ими руководили чисто гастрономические интересы. Прямых свидетельств о людоедстве крейгов не было. Никто не знал, куда они уводят своих пленников и что происходит в глубоких подземных обиталищах, откуда не вернулся еще ни один человек. Коттедж, выбранный Ланом в качестве жилища, стоял на самом краю бывшего космодрома. Здесь ему удалось отгородить от постоянных ветров, дующих с запада, небольшой огород, который он возделывал, чтобы разнообразить свой рацион, а заодно и заполнить бесконечное время дежурств. Сейчас, проходя мимо, он мельком отметил, что капуста в этом году уродилась особенно хорошо, несмотря на урезанные поливы. В своей комнате Лан вскрыл тайник, надежно укрытый в стене, между листами пластарана, и проверил, все ли на месте. Здесь были странные вещи, найденные во время его долгих разведывательных прогулок по бесконечным коридорам административных и технических корпусов космодрома. Эти здания строили их прадеды. Но космодрому, похоже, так и не удалось послужить людям. Пески пустыни, в конце концов, прогрызли стены старых строений. Зачем их предки возводили все эти гигантские сооружения? Неужели всерьез надеялись повторить путь небольшого корабля, потерявшего курс и провалившегося в другую вселенную? Или, может быть, они ждали братьев по разуму с других обитаемых миров? Ждали помощи все равно откуда? И не позволяли умереть последней надежде? Как бы то ни было, теперь она умерла. Никто больше не верил в то, что помощь придет к ним из неведомых далей космоса. А само путешествие среди звезд воспринималось сверстниками Лана как красивая легенда, которую в оправдании себе придумали старики. Лан развернул тряпицы, скрывающие его самую большую драгоценность – пневматический арбалет, оружие, сделанное в другом мире, из материала, не подверженного ржавчине.